Часть первая, повествующая о родовом имени Мила, о предках Миларепы и о его рождении. Первые три главы этой удивительной истории повествуют о том, как в молодости после смерти отца ближайшие родственники Миларепы стали его врагами, как обобранный до нитки он познал глубину и суть страданий и, наконец, как по настоянию своей матери он уничтожил врагов с помощью колдовства. Глава первая. Рождение. История предваряется следующим предисловием. О чудо! Когда прославленный учитель Мила Шепа Дордже, смеющаяся Ваджра, высший хирука среди йогинов, жил в пещере, носящей имя Допабхук, пещера в форме желудка, в Ньянанге, он был окружен выдающимися учениками и последователями, пробужденными йогинами и бодхисаттвами. Ричунгом Дордже Дракпой, прославленная Ваджра, Шивой Йо Репой, спокойный свет, Репой из Нганзонга, Репой из Себана, Кхирой Репой, охотник, Репой из Дигома, Репой из Лена, Сангьек Ябом Репой, пробужденный защитник, Шенгомом Репой, отшельник из Шена, Дампой Гьякпхувой, святой из Гьякпху, учителем Шакьягуном и другими. Среди них были и женщины Лесай Бум, сотни тысяч заслуг, и Шен Дормо, Ваджра из Шена, и другие миряне. Также присутствовали Циринг Ченга, пять бессмертных сестер, и другие дакини, обретшие тонкое тело. Были и другие боги, мужчины и женщины. Именно здесь, перед своими последователями, учитель привел в движение колесо святой Дхармы в соответствии с учением Махаяны. В то время Ричунг находился в глубоком созерцании в своем убежище. Всю ночь ему снился сон. В волшебной стране Ургьене, место пребывания Дакини, он вошел в огромный город, где дома были построены из драгоценных материалов и покрыты драгоценными камнями. Жители города были чарующе красивы. Они были одеты в шелка и носили украшения из кости и драгоценных камней. Они не разговаривали, только радостно улыбались и обменивались взглядами. Среди них была ученица ламы Типхупы по имени Бхарима, с которой Ричунг познакомился в Непале. Она была одета в красное одеяние и, казалось, была главной. Она сказала Ричунгу: «Племянник, наконец-то ты пришел! Добро пожаловать!» И она повела его во дворец, сделанный из драгоценных камней и наполненный сокровищами, услаждающими чувства. Она относилась к нему как к дорогому гостю и обильно угощала его. Затем она сказала: «Будда Микьюпа неизменный сейчас учит Дхарме в Ургьене. Племянник, если ты хочешь его послушать, я попрошу у него разрешение для тебя». Поскольку Ричунг уже давно хотел услышать наставление, он сказал: «Да, да». И они вышли из дома. В центре города Ричунг увидел высокий драгоценный трон и на нем Будду неизменного, великолепного и более величественного, чем он представлял себе в медитации. Будда проповедовал учение многим ученикам. При виде всего этого Ричунг едва ли не лишился чувств. Бхарима сказал ему: «Племянник, подожди здесь, а я пойду просить разрешения у Будды». Получив разрешение, она вернулась, чтобы представить Ричунга Будде. Ричунг простерся перед стопами Будды, попросил благословения и сел рядом, чтобы слушать учение. Будда некоторое время смотрел на него с улыбкой, и у Ричунга возникла мысль: «Он думает обо мне с состраданием». Слушая истории рождения и жизни Будды Бодхисаттв, Ричунг проникся верой, и волоски на его теле встали дыбом. В конце беседы Будда рассказал историю о жизни Тилопы, Наропы и Марпы, более изумительные, чем все предыдущие. И у всех слушателей возросла вера. В заключении Будда сказал: «Завтра я расскажу вам о Миларепе, чья история еще более удивительна. Приходите все послушать ее». Некоторые из учеников сказали: «Если и есть что-то более удивительное, чем то, о чем мы услышали, то оно, должно быть, превосходит все пределы». Другие сказали: «Добродетели, о которых мы только что узнали, суть плод духовных заслуг, накопленных в ходе бесчисленных рождений, плод избавления от иллюзий и желаний. Но Миларепа за одну жизнь в одном теле достиг равного совершенства». Тогда первые из слушателей сказали: «Мы будем недостойными учениками, если не попросим даровать столь удивительное учение ради блага всех живых существ. Мы искренне должны приложить все усилия, чтобы получить его». Другие спросили: «Где сейчас Миларепа?» Кто-то ответил: «Он в одном из миров Будды, или в Нгонге, или в Агмине». Тогда Ричунг подумал: «На самом же деле учитель живет в Тибете. Все эти намеки имеют одну цель – побудить меня попросить Миларепу, рассказать о себе ради блага всех живых существ». Пока Ричунг размышлял таким образом, Бхарима, пожав ему руку, сказала: «Племянник, ты все понял». Ричунг проснулся, когда утро только начиналось. Он почувствовал, что его внутреннее состояние ясное, как никогда ранее, а созерцание устойчиво. Вспомнив увиденное во сне, он подумал: «В присутствии Дакини Ургьена я слушал учение неизменного Будды. Это настоящее чудо. Но еще большее чудо то, что мне в этой жизни довелось встретить почитаемого учителя Милу. То, что я мог послушать учение неизменного Будды, есть благословение почитаемого учителя». Они говорили, что учитель живет в Нгонге или в Агмине. Ричунг отругал себя, сказав: «Как глупо думать, что учитель живет в Тибете. Это лишь показывает мой собственный уровень познания. Думать так – выказывать неуважение. Прежде всего, поскольку учитель Будда телом, речью и умом, то его действия неизмеримо велики и глубоки. А ты, невежда, забыл, что любое место, где бы учитель ни находился, становится Агмином, Нгонгом. Будда, учивший меня во сне, те, кто слушали его, Бхарима и другие, показали мне, что я должен просить учителя рассказать историю его жизни. Так я и сделаю». Ощутив безмерное благоговение перед учителем, он молился ему из глубины сердца, проникнувшись верой до мозга костей. Погрузившись в созерцание, пребывая в состоянии недвижимости ума и светоносности, он узрел пятерых прекрасных девушек – белого, синего, желтого, красного и зеленого цвета. Они стояли перед ним, на них были диадемы и одежда из Ургьена. Одна из них сказала: «Завтра будут рассказывать о жизни Миларепы. Пойдем послушаем». Вторая спросила: «А кто попросит о рассказе?» Третья ответила: «Великие духовные сыновья». Они с улыбкой посмотрели на Ричунга. Одна из них добавила: «Любой будет счастлив услышать это замечательное учение. Поэтому каждая из нас должна попросить об этом». Другая ответила: «Это старшие ученики должны просить об этом, а наша обязанность – распространять и защищать учение». После этих слов они исчезли, как исчезает на небе радуга. Ричунг вышел из медитации. Солнце уже поднялось высоко. Он подумал: «Несомненно, мой сон был указанием пяти бессмертных сестер». Сохраняя осознанность, Ричунг приготовил завтрак. Насытившись, он отправился искать учителя и застал его в окружении пестрой толпы, состоящей из монахов, учеников и последователей мирян. Поклонившись, Ричунг осведомился о здоровье учителя. Затем, преклонив колени и сложив ладони, он обратился к нему со следующими словами. «Почтенный, драгоценный учитель, давным-давно ради всех живых существ Будды прошлого оставили после себя истории о совершенных ими 12 деяниях и другие невероятные истории освобождения. Так учение Будды распространилось по всему миру. В наши дни Тилопа, Наропа, Марпа и многие другие святые, рассказав о своей жизни, помогли своим счастливым последователям идти по пути освобождения. Драгоценный учитель, для радости твоих учеников, ради тех счастливцев, что станут твоими учениками в будущем, и, наконец, ради того, чтобы привести всех живых существ к освобождению, расскажи нам, о милосердный, о своей семье, своей жизни и своих трудах». Так он просил. В ответ учитель улыбнулся и сказал: «Поскольку просишь ты, Ричунг, я отвечу на твою просьбу. Я родом из Джосаев, потомков благородных, из клана Кьюнг-По, Орла, а мое имя – Миларепа. В юности я совершал злые дела, а в зрелом возрасте практиковал ненасилие. Но сейчас я освободился и от хорошего, и от плохого, и разрушил корень кармы. Мне уже не к чему стремиться. Более того, моя история могла бы вызвать у слушателей слезы, а порой и смех. Какая в том польза? Я уже стар. Оставьте меня в покое». Так он говорил. Простершись перед учителем, Ричунг взмолился: «Драгоценный учитель, сначала благодаря ужасающему отречению и невероятным усилиям ты обрел знание скрытых истин, полностью посвятив себя медитации, ты постиг истинную природу вещей и состояние пустоты. Освободившись от пут кармы, ты отсек будущие страдания. Вот что нам известно. Поэтому хотелось бы знать, если ты принадлежишь клану Кьюнг-По и роду Джосай, то почему тебя называют милый? И почему злые дела, которые ты совершил в юности, и хорошие дела, которые ты совершал в зрелости, могут вызвать слезы и смех? Пожалуйста, из сострадания ко всем живым существам, не будь безразличным и подробно расскажи нам обо всем. Я прошу всех братьев и сестер на пути присоединиться к моей просьбе». С этими словами Ричунг совершил несколько простираний. Главные ученики, духовные сыновья и преданные последователи также поклонились и присоединились к Ричунгу, упрашивая учителя повернуть колесо дхармы. Тогда почтенный учитель сказал: «Поскольку вы просите меня столь настойчиво, я не буду скрывать от вас свою жизнь и тотчас расскажу о ней. Мои предки принадлежали к большому клану скотоводов и жили на севере. Клан носил название Кьюнг-По. Один из моих предков был сыном ламы школы Нингма, йогином по имени Джосай. Вдохновленный своим едамом, он обрел великие силы с помощью мантры. Он также посещал святые места по всей стране. На севере, в верхнем Цанге, его пригласили в деревню Чунг-Пахчи, где он занялся изгнанием злых духов. Благодаря своим магическим силам он приносил большую пользу, влияние его усилилось, и все стали относиться к нему с уважением. Его прозвали Кьюнг-По Джосай, и он прожил там несколько лет. Если кто-то заболевал, за помощью сразу обращались к нему. Тем не менее, была одна семья, которая ему не верила. Случилось так, что эту семью стал терзать ужасный злой дух, который, однако, не осмеливался приблизиться к Джосаю. Семья пригласила другого ламу, и он попытался изгнать этого демона. Но демон только смеялся и продолжал мучить семью. Тогда их родственники, верящие в Джосая, тайно посоветовали пригласить его. Решив поступить согласно пословице «употребляй даже собачий жир, если он лечит», глава семьи согласился. И тут же послали за Кьюнгпо Джосаем. Джосай приблизился к демону, встал во весь рост и громко крикнул: «Я, Кьюнгпо Джосай, пришел, чтобы съесть мясо и выпить кровь у всех вас, демонов». «Ну, погодите!» И с этими словами он прыгнул вперед. Демон ужасно испугался и закричал в ужасе: «Папа Мила! Папа Мила!» Когда Джосай подошел к нему близко, демон сказал: «Я никогда не мешал тебе! Пощади меня!» Тогда Джосай заставил его поклясться, что он больше никого не будет мучить, и отпустил его во свояси. С этого дня Джосая стали называть Милой, чтобы подчеркнуть силу его добродетели. И Джосай сделал это имя родовым. Так как демон больше никого не трогал, все решили, что он переродился в другом мире. Кхюнгпо Джосай затем женился и родил сына, у которого было еще два сына. Старшего назвали Мила Дхотон Сенге, львиноподобный учитель сутр, у которого тоже был сын по имени Мила Дорже Сенге, Ваджра Лев. После него в каждом поколении рождался только один наследник. Мила Ваджра Лев был опытным и страстным игроком в кости и обычно много выигрывал. Но в той местности жил еще один человек, мошенник, родом из очень могущественной семьи, который тоже был искусен в игре. Однажды этот человек пришел к Миле Ваджре Льву с намерением испытать его. И склонив его сыграть с ним несколько раз с небольшими ставками, вскоре убедился в своем преимуществе. Он специально выигрывал, и Мила Ваджра Лев расстроился и сказал ему: «Завтра я отыграюсь». «Прекрасно», — сказал тот. На следующий день мошенник повысил ставки и позволил трижды обыграть себя. Затем он сказал: «А теперь я должен отыграться». Оба согласились со ставками, которые равнялись всему состоянию каждого игрока, включавшему земли, дома и все состояние. Обе стороны заключили письменное соглашение и стали играть. Мошенник выиграл, и его родственники завладели всем имуществом Милы Ваджры Льва, захватив поля, дома и все достояние. Таким образом, оба Милы, отец и сын, оставив все, отправились в деревню Кья-Нгаца, что в области Гунгтанг, рядом с Мангьюлом. Отца, Милу львиноподобного учителя сутр, приглашали читать священные книги. Он изготовлял жертвенные изображения, отводил град и спасал детей от злых духов. Таким образом он получал много даров. Ваджра Лев зимой отправлялся торговать в Непал, а летом шел на северные пастбища. Он также путешествовал между Мангьюлом и Гунгтангом, занимаясь торговлей. Со временем отец и сын скопили большое состояние. В то время Мила Ваджра Лев полюбил деревенскую девушку и сочетался с ней браком. У них родился сын, который получил имя Мила, Знамя Мудрости. Когда он был еще мальчиком, его дедушка, львиноподобный Мила, учитель сутр, умер. После похорон Мила Ваджра Лев продолжал заниматься торговлей и еще больше умножил свое состояние. По соседству с Ца у одного человека по имени Ворма был участок плодородной земли в форме треугольника. За немалую цену, заплаченную золотом и товарами, привезенными с севера и юга, Мила Ваджра Лев купил этот участок и назвал его «плодородный треугольник». На границе с полем находились развалины дома, принадлежавшего соседу. И Мила Ваджра Лев купил также и их и построил на этом месте большой дом. К тому времени его сыну, Миле Знамени Мудрости, пошел 12-й год. В Ца, в благородной семье Ньянг, была красивая девочка по имени Белая Драгоценность. Она хорошо управляла домом и была известна своей любовью к друзьям и ненавистью к врагам. Мила Знамя Мудрости женился на ней, и ей дали имя Ньянга Каргьен, Белая Драгоценность из Ньянга. Тем временем строительство дома продолжалось. На третьем этаже был построен внутренний двор с амбаром по одну сторону и кухней по другую. Это был лучший дом в Кьянгаца. И так как у него было 4 колонны и 8 столбов, его так и назвали 4 колонны и 8 столбов. Отец и сын жили в этом доме, пользуясь всеобщим уважением. Спустя некоторое время сын двоюродного брата Милы Ваджра Льва по имени Юнгдрунг Гьялцен, Вечное Знамя Победы, который жил в Чунгпачи, прослышав о славе отца и сына, покинул место жительства, чтобы вместе с женой, детьми и сестрой по имени Кхюнг Цапалден, славная соперница из Кхюнга, переехать в Кьянгаца. Мила Знамя Мудрости, который в то время привез много товаров с юга, решил продать их на севере возле Тигриного поста и по этой причине долгое время отсутствовал. Белая Драгоценность была беременна. Была середина осени года водного дракона. И в 25-й день луны, под звездой победоносной из 8-го созвездия, мать дала мне жизнь. Она послала отцу письмо, в котором говорилось: «Здесь, во время сбора урожая, я родила сына. Приезжай скорее, чтобы дать ему имя и отпраздновать это событие». Гонец сам обо всем ему рассказал. Отец очень обрадовался и воскликнул: «Как чудесно! Мой сын уже получил имя. В моем роду рождается только один наследник в каждом поколении. И эта новость принесла мне радость. Поэтому своего сына я назову «Хорошие новости». Мои дела уже закончились, и я скоро вернусь домой». И он отправился домой. Так меня назвали. Тхопага. Хорошие новости. Что и отпраздновали на именинах. Я рос, окруженный любовью, слыша лишь родные голоса, исполненные доброты. Поэтому все говорили: «Правильно, что его назвали «Хорошие новости». Когда мне было около 4 лет, моя мать родила девочку, которую назвали Гонг-Йи, счастливая защитница. Но помимо имени у нее было прозвище – Пета. А потому ее стали называть Пета Гонг-Йи, Пета – счастливая защитница. Я помню, что у нас с сестрой были длинные до плеч шелковистые волосы. У нее они были с золотистым отливом, а у меня с бирюзовым. Наша семья была очень влиятельной. И к нашему мнению все прислушивались. Благородные семьи дружили с нами, а крестьяне нам подчинялись. И хотя мы находились в таком привилегированном положении, местные жители шептались между собой: «Эти чужеземцы поселились у нас в округе, и теперь они богаче нас всех. Посмотрите на их дом и орудия для работы в поле. Посмотрите на украшения, которые носят их женщины и мужчины». Все желания Милы Ваджра Льва были исполнены, и он умер. Похоронная церемония была проведена с большой пышностью. Так говорил Миларепа. Это первая глава, повествующая о его рождении.